Так рассказывала пленной девушке выжившая из ума и пьяная старушонка. А я, стою неподалеку, клянусь Геркулесом, жалел, что нет при мне табличек и палочки, чтобы записать такую прекрасную повесть. Тут после какой-то опасной схватки возвращаются разбойники с добычей, но некоторые из них более задорные и ранены. Этих они оставляют дома лечить раны, а сами спешат возвратиться за частью добычи, припрятанной, по их словам, в какой-то пещере. Проглотили в торопях обед и, погоняя дубинками, выводят на дорогу меня с лошадью, вьючную силу для предстоящей перевозки. Утомленные многочисленными перевалами и кручами, к вечеру добираемся мы до какой-то пещеры, там на нас навьючивает множество всякой поклажи, и, ни минуточки не дав отдохнуть, сейчас же гонят обратно. И так в попыхах торопятся, что я, осыпаемый бесчисленными ударами и толчками, свалился на камень, лежавший при дороге. Опять посыпались на меня частые удары, чтобы я поднялся, хотя и повредил я себе правую голень и левое копыто. И один из разбойников говорит: «Долго ли мы будем даром кормить этого никуда не годного осла, который теперь к тому же еще и охромел?» А другой: «Как только этот проклятый завелся у нас в доме, ни в чем настоящей удачи нам нет. Самых храбрых то ранят, то насмерть убивают». Еще другой: «Как только он хочет, не хочет, поклажу донесет, я не я буду, если его вниз головой не сброшу. Пускай ястребы им досыта питаются». Покуда эти добрейшие люди так между собою о моей смерти переговаривались, мы добрались до дому. От страха у меня на копытах словно крылья выросли. Тут, наскоро свалив с меня груз и перестав заботиться о нашем благополучии, а также о моей смерти, сейчас же вызывают они оставшихся в пещере раненых товарищей и спешат назад, чтобы остаток добычи перенести на руках, так как, по их словам, им до смерти надоела наша медлительность. Меня же охватило немалое беспокойство при мысли о готовящейся мне смерти, и я так раздумывал сам с собою: «Ну что, Луций, стоишь? Чего еще худшего ждешь? Смерть, и притом жесточайшая, решена тебе на совете разбойников. Привести это в исполнение не стоит никакого труда. Видишь, совсем близко высокие скалы, усеянные острейшими камнями, которые в тело тебе вонзятся, и раньше, чем умрешь, на клочки тебя раздерут. Ведь эта знаменитая магия твоя, дав тебе образ и тяготы осла, не толстой ослиной кожей тебя снабдила, а тонкой кожицей, как у пиявки. Что же ты не воспрянешь духом и не подумаешь, пока еще возможно, о своем спасении, пока разбойников нет, все для бегства складывается самым благоприятным образом? Или ты боишься присмотра старухи полуживой, легнуть ее разок копытом, даже хромой ногой? Вот с ней и покончено. Но к кому направить бег свой? И кто окажет мне гостеприимство? Вот нелепое и поистине ослиное рассуждение. Да любой прохожий охотно прихватит с собой средства к передвижению».